20 мая Госкомитет обороны и Корейской Народно-Демократической Республики опубликовал открытое послание, в котором говорится, что положить конечную точку трагическим мучениям корейской нации от раскола и противоборства, на 7-м съезде Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын осветил мысль и линии, проникнутые горячим чувством любви к стране, нации и народу. Сейчас они вызывают большой мировой резонанс, однако южнокорейские власти без всяких оснований отрицают их, не став даже серьезно изучать смелый и искренний призыв нашей стороной. А подобное непонятное поведение сильно расстраивает всех корейцев. Решить все вопросы, такие как обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове, от решения которых зависит судьба всех корейцев и которые носят жизненно важный характер путем диалога и переговоров. Это самый искренний подход и позиция. Сейчас полностью парализован контактный канал между военными властями Севера и Юга Кореи, и обе стороны повернули оружие друг против друга. Если будет продолжаться подобная напряженная ситуация, чреватая опасностью войны, то не избежишь непредвиденных вооруженных конфликтов и тотальной войны. До того ужасна сегодняшняя действительность. В поддержку благородного духа патриотизма великого исполина и начертанной им бессмертной программой воссоединения Родины, Госкомитет обороны Корейской Народно-Демократической Республики в целях преодолеть нынешний кризис межкорейских отношений путем диалога и переговоров обращается к южнокорейским властям с серьезным требованием. Южнокорейские власти должны незамедлительно откликнуться на наши предложения, рука об руку открыть путь к тому, чтобы прекратить всяких форм враждебные акты, являющиеся очагом создания недоверия и противоборства между севером и югом страной и препятствия налаживанию отношений между ними и создать взаимное доверие между военщинами обеих сторон. В бассейне передней линии фронта идет психологическая радиокампания и распространяются антисеверокорейские листовки. Все мастей враждебные акции, действующие на нервы партнера и жаркая инсинуация друг против друга в определенной мере, связанной с ответственностью военных властей обеих сторон. Военным властям Южной Кореи следует отдать себе ясный отчет в том, что перспективу межкорейских отношений можно создать только с помощью диалога и переговоров. Южнокорейским властям следует активно откликнуться на наши предложения провести межкорейские переговоры военных властей, призванные урегулировать все вопросы, встающие в разрядке военной напряженности на Корейском полуострове и улучшении межкорейских отношений. Южнокорейские правители должны зарубить себе на носу, что не будет какой-либо причиной и предлога, если они намерены улучшить настоящие межкорейские отношения. Южнокорейским властям следовало бы отвечать на большие ожидания всей нации тем, что активно присоединиться к смелым практическим мерам, которые соответствуют обеспечению мира в стране и безопасности нации. Север и юг страны должны сделать большой шаг вперед, чтобы открыть новую страницу в движении за объединение Родины путем устранения военной напряженности и опасности столкновения на Корейском полуострове и улучшения отношений, идя рука об руку. Южнокорейским властям следует точно судить о нашей горячей искренности и великодушии и вести себя разумно, как член нации. Вся нация скоро увидит наши смелые практические меры для устранения опасности противоборства и столкновения на Корейском полуострове и достижения священного дела воссоединения Родиной этого заветного отчаяния нашей нации, подчеркивается в открытом послании Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики.